Цзэцзюань и Сюэ-Янь продолжали заботливо ухаживать за своей барышней. Они не решились никому рассказывать о болезни Дай-Юй, так как боялись, что если позвать Фэнзе, она снова скажет, что они поднимают шум из-за пустяков. Между тем Цювэнь возвратилась к себе. Матушка Цзя как раз проснулась после полуденного сна и, заметив беспокойство на лице служанки, спросила: «В чем дело?» Перепуганная Цювэнь без утайки рассказала ей обо всем, что произошло. «Вот беда-то!» — переполошилась матушка Цзя. Служанки тоже переполошились, позвали госпожу Ван и Фэнзе, и матушка Цзя передала им рассказ Цювэнь. «Кто же это проговорился?» — недоумевала Фэнзе. «Ведь я всем строго-настрого наказывала молчать. Вот и возникло затруднение, о котором я говорила». «Не стоит придавать этому слишком большого значения», — проговорила матушка Цзя. «Сначала надо пойти посмотреть, что с девочкой». Сопровождаемая госпожой Ван и Фэнзе, она отправилась к Дай-Юй. Первое, что им бросилось в глаза, когда они вошли в комнату Дай-Юй, было белое, как мел, лицо девушки, которая еле дышала. Неожиданно Дай-Юй закашлялась, служанка подставила ей плевательницу, и Дай-Юй выплюнула сгусток крови. Всех охватило смятение. Дай-Юй приоткрыла глаза и, увидев матушку Цзя, прерывающимся голосом проговорила: «Бабушка, зря вы любили меня. Я не оправдала ваших надежд». Слова эти словно перевернули всю душу матушки Цзя. «Милое дитя!» — сдавленным голосом произнесла она. «Постарайся скорее выздороветь. Все будет хорошо». Дай-Юй еле заметно улыбнулась и вновь закрыла глаза. Неслышно вошла девочка-служанка и сообщила Фэнзе: «Пришел доктор». Женщины и девушки поспешили скрыться. Доктор Ван в сопровождении Цзяляни вошел в комнату, исследовал пульс больной и заявил: «Ничего особенного нет. Какое-то сильное расстройство подействовало на печень, и печень не может принимать крови, вследствие чего у больной плохое самочувствие. Ей необходимо принять кровоостанавливающее лекарство, тогда можно будет надеяться на выздоровление». Доктор Ван в сопровождении Цзяляня вышел, чтобы написать рецепт. Матушка Цзя, на которую состояние Дай-Юй произвело тяжелое впечатление, вышла из комнаты вместе с Фэнзе и другими и потихоньку, чтобы никто не слышал, сказала им: «Мне кажется, девочку вылечить не удастся. Только не подумайте, что я хочу своими словами накликать на нее несчастье. Придется приготовить все необходимое на случай похорон. Если она поправится, у нас будет меньше хлопот. Ведь в ближайшее время у нас их и так будет немало. Одна свадьба чего стоит?» Фэнзе кивнула. Затем матушка Цзя стала расспрашивать Цзэцзюань, кто рассказал обо всем Дай-Юй. «Дети с малых лет росли вместе», — печально вздохнула матушка Цзя. «Так что не мудрено, что они привязаны друг к другу. Я очень любила Дай-Юй, потому что думала, что она взрослая, приобрела жизненный опыт и понимает, какая судьба ей уготована. Есть ли у нее другие взгляды на женскую долю? Нечего ее жалеть. Напрасно я расточала на нее свою любовь. Меня очень обеспокоил ваш рассказ». Затем она возвратилась к себе, позвала Сижень и стала расспрашивать ее.